Глава 11. Следующие дни я провела за пошивом платьев из журнала. Моя магия не успевала накапливаться, как я тут же сливала ее до последней крупицы. Мои пальцы ныли, руки болели от постоянных пасов, а голова опухла от обилия деталей. И я старалась максимально отстраниться от внешнего мира, превращаясь в поток мыслей. Моя фантазия подкидывала все новые и новые идеи, однако сил на их воплощение не хватало. Мне повезло, что волк вернулся в человеческую форму. Он оказался, на удивление, очень хозяйственным оборотнем. Если бы не он, я бы умерла от голода. Мужчина ходил на рынок, беря у меня монеты, что стремительно подходили к концу. Это подстегивало меня работать без отдыха. Даже перекусы волк насильно впихивал мне в руки. Он сверкал своими карими глазами, едва не рыча, и грозил отобрать ткани. Жестокий. Иногда я отгрызалась, и наши словесные перепалки давали мне глоток свежих сил. Когда луна всходила на черный небосвод, присоединяясь к белому сиянию звезд, волк утягивал меня в спальню. Будь моя воля, я бы шила без сна. Не знаю, надолго ли бы меня хватило, мужчина не позволял проверить. Словно курица на сетке, он контролировал меня в плане еды и сна. Хорошо, хоть в ванную комнату не отправлял. Я бы сгорела со стыда. Мне и так хватало коварной памяти, что любила подкинуть воспоминания с обнаженным оборотнем. Обычно это происходило перед сном, когда голова касалась подушки, которая хранила запах мужского тела. Волк спал здесь, пока я трудилась, а после уходил вниз охранять ателье. В конце первого летнего месяца, когда я с удовольствием смотрела на полный платьями холл, наступило открытие ателье. С самого утра я летала, словно настоящая фея, добавляя последние штрихи. Душа трепетала от волнения, которое я старалась гнать подальше. Волк, обернувшись зверем, лежал у стойки с кассовым аппаратом. Он облюбовал это место, чтобы контролировать вход в ателье. Мне он в такие моменты напоминал огромного сторожевого пса. Последний раз, оббежав весь первый этаж, убеждаясь в чистоте, я вышла на улицу. Сквозь большие окна я видела, что там уже собирается народ. «Добро пожаловать!» – громко произнесла я, чуть улыбаясь собравшимся горожанам. «Рада всех вас видеть на открытии ателье, атласная фея! Надеюсь, я смогу воплотить все ваши мечты в реальность!» С этими словами я распахнула магией двери ателье и вошла. Следом потянулись люди, я слышала восторженные вздохи и перешептывания, которые не смолкали. Вскоре весь холл был полон людей. Поначалу они пугались волка, однако быстро их внимание переключалось на платье. В основном пришли женщины и девушки, лишь несколько мужчин заглянули в ателье. Посетительницы ахали, трогая переливающуюся ткань пальцами и рассматривая модели. Я удовлетворенно смотрела на все, мысленно почти пища от восторга. «У меня получилось! Они в восторге! Я смогла сделать это!» Проносилось в голове, а в крови бурлила эйфория. Я не зря трудилась столько дней, лишая себя отдыха. К концу дня едва стояла на ногах, но была довольна до невозможности. Половину платьев, которые я успела отшить до открытия, купили. Еще пара человек сделали заказы на индивидуальный пошив. Теперь в ближайшие дни мне предстояло много работы. Снять мерки, помочь с подбором тканей, пошить все это. Но это приятные для души хлопоты. Магия уже бурлила, требуя поскорее приступить к творчеству. Когда я закрыла ателье и поднялась на второй этаж, меня уже ждал горячий ужин. Волк стоял у накрытого стола, опираясь на спинку стула. Его черные волосы были в беспорядке, но это прибавляло ему обаятельности. Плюхнувшись на стул, я подтянула к себе тарелку с мясным рагу. От него исходил пар и умопомрачительный аромат, от которого я почти сошла с ума. От волнения я не позавтракала. На обед не было времени, и теперь я была готова съесть целого теленка. Не меньше. «Поздравляю с открытием». Чуть хрипло поздравил волк, наливая в пустые бокалы красное вино. На его лице поселилась улыбка, превращая мужчину в юнца, озорного и хитрого. «Ты проделала большую работу и заслужила этот вечер». «Спасибо большое», – с улыбкой поблагодарила, принимая бокал с рубиновым вином. «Ты мне очень помог». «Без меня ты бы померла с голоду», – коротко бросил мужчина, но я не видела смысла обижаться на правду. Мы немного помолчали, наслаждаясь вином и ужином. «Я так ничего и не вспомнил», – внезапно произнес оборотень, поднимая на меня погрустневшие глаза. «Мне жаль», – пробормотала я, откладывая ложку в сторону. «Я слышала, тут есть лавка с магическими зельями. Может, там будет что-то, способное возвращать память?» «С каждым днем надежды во мне все меньше», – признался волк. В его голосе сквозила безнадежность, что ярко горела в шоколадных глазах. Я хотела поддержать его, обнять, но оставалось сидеть на месте. У меня не было права прикасаться к нему сверх меры, а нужные слова никак не хотели подбираться. Я лишь смотрела на крепкого оборотня, одетого в простую рубашку и домашние штаны, и который печально глядел на меня в ответ. Не могу представить, каково ему сейчас. Очнуться неизвестно где и без единого проблеска знания о себе. Это страшно. Невероятно страшно жить в мире, где ты сам не знаешь, кто ты. Мы еще немного времени посидели за столом, а после разошлись. Впереди предстоял насыщенный день. Одних только примерок штуки три. Мои глаза слипались. Сон неслышно подкрадывался, грозя свалить меня прямо на пороге комнаты. Я с трудом пересилила свое желание спать и быстро искупалась. Рухнув на чистую постель, моментально отключилась. Снов в эту ночь у меня не было. Утром я застала волка у себя под боком, в образе зверя. Он безмятежно спал, а я смогла понять, почему мне было так жарко. Он никогда прежде не делал ничего подобного, но, видимо, ему нужно было ощутить хоть каплю чужого тепла. И я не стала будить его. Тихо выбралась с постели и, осторожно двигаясь по комнате, собрала наряд и все необходимое для сегодняшнего дня. Одевалась в ванной комнате, чтобы ненароком не попасть под взгляд шоколадных глаз. В этот раз я сама приготовила завтрак, простенький и едва не сгоревший. Дуя на слегка обожженные пальцы, я в пару укусов съела свою часть омлета с колбасой и помидорами. Насытившись и запив все это сладким чаем, магией очистила тарелки. Простенькое заклинание не требовало особых усилий, даже сил ушла всего капля. Первую запланированную встречу я легко перенесла. Дама попалась некапризная и уже знающая, что ей нужно. Мы сняли мерки, утвердили эскиз будущего платья. Едва она покинула ателье, со второго этажа спустился волк и улегся на привычном месте. При виде меня он рыкнул и смущенно спрятал голову под мощными лапами. «Надо же, ему стыдно?» Я на ходу потрепала зверя по голове, заработав полный возмущения взгляд, и поспешила скрыться среди платьев. Мне хотелось проверить их на пятна. Вдруг вчера на открытии их запачкали. Грязь действительно нашлась, на нескольких нарядах были следы пальцев и пудры. Вздыхая, я магией выводила пятна, проходя силой по нежной ткани. «Мамочки!» – послышался сдавленный писк. Он заставил меня выглянуть из-за манекена. В дверях ателье стояла миловидная девушка, которую я смутно припоминала. Она в ужасе смотрела то на волка, то оглядывалась на дверь. Дирх. Она явно перепугана, нужно срочно спасать положение. Я вышла полностью и устремилась к ней. Кто же она? По записи или просто посетительница? Я оглянулась на часы, висевшие на стене. Точно. Подошло время новой записи. «Не бойтесь его», – я попыталась успокоить девушку. Она громко взвизгнула и подпрыгнула на месте, резко поворачиваясь ко мне лицом. «Вы Амелия Ковальд?» – осторожно уточнила у девушки. Ответа не последовало. Вздохнув, я осторожно взяла ее за руку и отвела к пуфикам. Усадив ее, я бросила волку. «Выйди». Проследив, чтобы он скрылся на втором этаже, я вновь повернулась к заказчице. «Простите, он не хотел вас напугать», – виновато произнесла я. «Ничего страшного». Заикаясь, пробормотала девушка и тут же продолжила более спокойным тоном. «Да, я Амелия Ковальд, вчера записывалась к вам на примерку». «Я Маргери Кольт», – дружелюбно представилась и деловито спросила. «Чем могу вам помочь?»